Итак, пришло время расшифровки теста «Родитель-взрослый ребенок». Напомню, что это тест на то, каких внутренних состояний больше живет в вашей психике. И тут нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на то соотношение этих показателей, этих цифр, которое и говорит о том, каких частей у вас больше. Кого больше, тот и управляет вами и вашей жизнью. Но тут не нужно смотреть только вот на величину. То есть, допустим, в каждом даже, пускай очень таком взрослом и серьезном внутри себя человеке, в любом случае, хоть какой-то маленький процент, но будет, условно говоря, вот этого свободного, радостного ребенка, пускай даже 1%. И это нужно понимать, что в какие-то моменты жизни вы туда скатываетесь, в этого непосредственного ребенка. Но таких моментов в жизни, у таких людей, которые слишком прагматичны, которые слишком взрослы, серьезны, таких моментов в жизни меньше и меньше, чем у каких-то других людей. Если у тебя этого свободного, восторженного ребенка мало, то, соответственно, ты и гораздо реже в своей жизни пребываешь в этом состоянии. И поэтому этим тестом, и вот то, что вы нарисовали, цифры вписали в эти окошечки, вы должны увидеть и понять в вашей жизни в большей степени, в каком состоянии вы пребываете чаще. Вот это что показывает. И по большому счету, вам необходимо провести какой-то внутренний самоанализ для того, чтобы посмотреть и увидеть воочию, да, что во мне больше живет. И сейчас мы дальше разберем, где хорошо и где плохо, где надо, где не надо. Чтобы вы дальше начали понимать, из каких состояний вам нужно выходить, в какие состояния приходить, каким состоянием дать право на существование, потому что именно в этом состоянии вы можете как-то руководить своей жизнью, собою лично, и представлять какую-то ценность, интерес и себе в первую очередь, то есть с нормальной самооценкой присутствуя. Но и из этих ваших внутренних состояний вас видят другие люди. Угу. Поэтому, собственно, сейчас разбираем дальше. Так вот, что означает каждое из этих состояний, сейчас объясню. Давайте начнем сейчас, ну как бы с идеального, так скажем, состояния. Это вот свободный ребенок. Что это означает? Это вот все то, что присуще просто детям. Это радость, это непосредственность, вот такая щенячья радость ни за что. Это творческий порыв. Это возможность быть эгоистом, то есть не зависеть от мнений, слов и поступков других людей. Это превозносить себя. Кстати говоря, сразу хочу сказать, что, во-первых, эгоизм, то слово, которым многие люди боятся его, потому что им вложили оттуда из детства то понятие, что эгоистом быть плохо или вообще нельзя, ни в коем случае, это преступно. Так вот, эгоизм на самом деле это реальная любовь к себе, это проявление любви к себе в чистом виде. А вот то, что в это слово вкладывали взрослые, когда говорили, что ты что, эгоистом вырастешь, что тебе наплевать на другого, на самом деле это неправильное слово. Вот то понятие, которое они имели в виду, это называется эгоцентризм. Это когда ты свое эго возносишь выше всех остальных, ставишь его в центр жизни, игнорируешь вообще всех абсолютно. И это просто невыгодно, неэффективно. То есть рано или поздно ты начнешь получать какие-то обратные негативные моменты от тех людей, на которых ты забиваешь. Вот это эгоцентризм, который по большому счету не делает жизнь человека ни лучше, ни краше, потому что в социуме он не сможет нормально и эффективно вращаться. А вот то слово, которым взрослые называли, это эгоизм, оно абсолютно нормально. И оно означает именно то, что проявление любви к себе, внутри себя, в чистом виде. Поэтому вот дети, на самом деле, эгоисты, пока из них или у них не выбьют позволение себе пребывать в этом состоянии, выбивают и воспитатели в детских садах, и учителя в школе, и тренеры, и родители, естественно, просто для того, чтобы человек и ребенок стал вот тем, который рядышком в этой таблице, адаптивным, подстраивающимся ребенком. Сейчас мы об этом поговорим чуть дальше. Так вот, вот это первое состояние, вот той самой радости, непосредственности, творческого порыва, разрешение себе фантазировать, разрешение себе мечтать. И главное, что в этих мечтах эти цели, которые там где-то стоят перед человеком, перед этим ребенком, и он точно абсолютно знает, что он на все, все ему по плечу, у него все получится, он на все имеет право претендовать и получать это. Так вот, и получается, что вот это состояние свободного ребенка и помогает, по большому счету, даже взрослому человеку. Имейте в виду, что это состояние, по большому счету, даже во взрослых людях, сколько бы лет вам не было, 30, 50 или даже 80, это состояние дает возможность получать от жизни удовольствие, верить в свою счастливую звезду, в свою удачу, что мне все по плечу. Оно именно и помогает жить и получать удовольствие от жизни в том числе, и достигать всех тех достижений, которые, собственно, человек хочет. Вот что делает это состояние внутри нас. И даже у самых, так скажем, грустных людей, требовательных к себе, где-то там в зародыше это присутствует. И поэтому, скорее всего, даже если вы знаете о себе, что вы какой-то слишком серьезный, замороченный человек, то это состояние все равно там будет в какой-то степени. Очень редко я встречал людей, где там вообще ноль лежит. Но это будет говорить именно о том, что с вами очень и очень все не в порядке. А этим тестом и этим сейчас разбором я и пытаюсь вам и показать, и рассказать в чувствах, в лицах, в представлении, каково это, что делает каждое состояние, и что каждое из них в какой-то степени должно присутствовать, но в определенные моменты жизни. И, кстати говоря, еще про состояние ребенка должен сказать, что, допустим, сексом люди занимаются именно из состояния вот этого свободного ребенка. Но это когда действительно люди занимаются сексом для того, чтобы получить удовольствие, доставить удовольствие своему партнеру, просто получить какое-то, что называется, эмоциональное разнообразие в жизни. И трудно себе представить, двух людей, которые бы занимались сексом не из состояния ребенка, а, допустим, взрослого, или осуждающего родителя, или даже заботливого родителя. Нет, там мамочки быть не может, мы тут на равных, мы равные партнеры. Может быть, исключение бы составило тот случай, если бы два человека такие договорились, все, пора делать детей, нужно делать детей. С абсолютно холодной физиономией ложимся и начинаем предпринимать что-то, чтобы физиологически этот процесс состоялся. Когда физиологически тело вроде более-менее подготовлено, давай, значит, уже продолжать все это делать технически, как это должно быть. То есть без всяких чувств и интереса. И поэтому, собственно говоря, что, скорее всего, чтобы вы просто понимали, что вот эти вот все интересные мероприятия, которые я себе придумываю, какой-то интерес, который я проявляю к жизни, к партнеру, все происходит из состояния вот этого свободного ребенка. Это первое. Второе, давайте посмотрим на подстраивающегося ребенка. Что это такое? Так вот, это бедный несчастный ребенок, которого поместили в те самые рамки. Тебе нельзя быть эгоистом, эгоцентристом, если правильно вы выражались, там, родители, учителя. Это было сложновато в те времена, но поэтому называли эгоистом. И поэтому ребенок, чтобы не быть плохим, то есть если ты не делаешь, как тебе говорят, если ты не подстраиваешься под других, то ты плохой, ты делаешь плохо, получаешь плохие отметки, вот посмотри, Петя какой хороший, он хорошо себя ведет, хорошо учится, он хороший, а ты так не делаешь, ты плохой. И поэтому рождается вот этот адаптивный, подстраивающийся ребенок. И начинает это делать так, как от него хотят, как требуют. Да, папа, да, мама, хорошо, папа, хорошо, мама. Хорошо, Марья Ивановна, я это сделаю. Ему хочется футбол, бежать, играть, а он не может себе позволить. И если эта часть начинает преобладать над той предыдущей свободного ребенка, то с точки зрения взрослых, это хороший мальчик. Смотрите, какой он, хорошо учится. Но с точки зрения своего внутреннего мира, по большому счету, вы изменяете самому себе, самой себе. И из этого состояния и получается, что я загоняю себя в рамки, да, мой там вот свободный ребенок уменьшается, угу. Я себя загоняю именно в то, что я не имею права на то, на это, получать удовольствие от жизни, любить и быть любимым. Ну, я сейчас с точки зрения мужчины разговариваю, что я мужчина, да, ну вот, вы переводите на себя, понимаете, что женщина, я не могу быть любимой. И поэтому вот это вот адаптивное состояние, оно для социума, для продвижения по службе, оно хорошо. Да, Василий Петрович, я сделаю этот отчет вовремя. А сам хочу сходить, не знаю, там, на лыжах покататься, да, или поплавать, если летом. Детей взять в охапку, пойти в парк Горького покататься на аттракционах. А мне нужно делать отчет. Потому что... Не Василий Петрович меня заругает, а потому что заругает тот внутренний папа, который до сих пор живет во мне и говорит, что ты будешь оболтусом и остолопом, если ты получишь сейчас двойку, и тебя будет ругать Марья Ивановна учительница. И твой начальник сейчас будет тебя ругать. Вот, собственно говоря, чтобы вы понимали, что такое подстраивающийся ребенок. Вот две крайности.